здесь отвергнут Господь, воспевается плоть, все здесь можно. Здесь спешат разрешить людям жить и грешить осторожно. Здесь душа не живет, запрещен ей полет в рамках мысли. Здесь догмат Бога нет, взят как главный предмет в школе жизни. Атеизм, атеизм, беспробудная тьма, если нет Бога истины веры. Атеизм, атеизм, гильотина ума, в мрачном царстве безбожной химеры. Атеизм, атеизм, гильотина ума, в мрачном царстве безбожной химеры. Здесь возникло само, все случайно давно, после взрыва. Нету смысла ни в чем, как хотим, так живем, все красиво. Здесь ты только микроб, что развился огроб, полный финиш. Тут ты помер и все, ничего уж еще не увидишь. Атеизм, атеизм, беспробудная тьма, если нет Бога истины веры. Атеизм, атеизм, гильотина ума, в мрачном царстве безбожной химеры. Атеизм, атеизм, гильотина ума, в мрачном царстве безбожной химеры. Здесь убито добро, несущественно зло, нет морали. Судят здесь по уму, мозг критерий всему, а совесть сдали. Атеизм — это ложь, как ты это поймешь, в путь дорогу. В Боге жизнь и покой, в нем источник живой, выйди к Богу. Атеизм, атеизм, беспробудная тьма, если нет Бога истины веры. Атеизм, атеизм, гильотина ума, в мрачном царстве безбожной химеры. Атеизм, атеизм, для души ты тюрьма, я ж свободен, чтоб жить в царстве веры.